4. Назад в клетку. Боли клетка. Голоса снаружи. Воины в доспехах, двигающиеся и разговаривающие. Ангелы войны и повелители оружия. Черные души и звери. Голоса. «Это оно, командир-повелитель. Ясно по тону и манерам, подчиняющим». «Да, милорд», — говорит тот, который ранен. «Согласно журналам, оставшимся от сестер безмолвия, Пария. Но я раньше ничего подобного не видел, и они тоже не знали, что это такое. Скорее всего, его предназначали к уничтожению. Повелитель, что будет его хозяином, подходит ближе. Он видит лицо, полное удивления и ненависти. Я чую, что от него несет колдовством. Оно не умерло вместе с остальной командой и грузом. Черные корабли Императора – крепкие суда, некоторым было уготовано пережить наш обстрел». Пауза, во время которой он иногда хватает воздух, пытаясь расслышать их голоса. «Расскажи мне, что она сделала?» Вздох утомленный и пугающий. «Напала на меня, лишила меня пальца своими зубами». Издевательский смех. «И ты оставил это в живых?» «Я бы уничтожил это, лорд, но затем оно...» «Потом оно убило Кадицария, брата Садрана». Теперь смех прекратился, зреет гнев. «Как?» «Этот лишил Садрана уха, пожрал, проглотил прямо целиком. А потом колдовская тварь стояла на месте и ждала, пока ее убьют. Садран...» Раненый обнаруживает, что ему сложно это объяснить. «Садран обратил на это существо свою ярость, и оно отразило ее назад». «Отразило». Голос повелителя снова другой, заинтересованный. «Пламя, лорд! Садрана поглотило его собственное пламя». За прутьями клетки силуэты в тенях двинулись по кругу. «Мне никогда не попадался Пария, который был бы на такое способен». Повелитель подходит ближе, и он в первый раз по-настоящему его видит. «Ты ведь нечто особенное, не так ли?» «Может быть, случайно родилась таким, — говорит раненый, — или, возможно, какой-нибудь выкидыш экспериментов Адептус Телепатика?» В сумраке ширится улыбка. «Это также может быть возможностью». Он прижимается к прутьям, протягивая эфирные кончики своих чувств к командиру-повелителю. «Мы должны это убить, — говорит второй голос. — Решать это буду я». Он касается разума и впервые в своей жизни находит что-то темнее самого себя. Инфернально-черная душа, пропитанная мраком, приобщенная к сферам, познание которых лежит за пределами его способностей. «Милорд Эреб!» Раненый пытается спорить, но повелитель заставляет его замолчать одним взглядом. «Вот твои приказы, брат-капитан!» — говорит человек с черным сердцем. «Устрани все следы того, что мы вообще здесь были, и убедись в том, что это судно затеряется в пустоте. Я заберу то, зачем мы пришли, и нашего нового друга в придачу». Тот, кого назвали Эребом, снова улыбается. «Думаю, мы найдем ему применение». Когда второй воин отправляется прочь, повелитель склоняется ближе. «У тебя есть имя?» – спрашивает он. Он уже давно не разговаривал, и ему требуется время, чтобы сформулировать слово. Но в конце концов он выдавливает. «Гарпун». Эреб кивает. «Теперь твой первый урок. Я твой хозяин». И вот воин уже размытый силуэт, и в его руке меч, и клинок в груди гарпуна, и боль ослепительная жгучая. «Я твой хозяин», – снова говорит Эреб. «И с этого момента ты будешь убивать только тех, кого я велю тебе убить». Гарпун падает на спину. Он кивает, присягая на верность. Боль наполняет его, наполняет клетку. Боли клетка.